О какой войне идет речь? Услышали мы голос мозга базы, и опять женский, но пока еще совершенно безэмоциональный. Да, он еще не активировался полностью, отсюда и отсутствие эмоций. Но, если честно, то я думал, что он и разговаривать-то начнет только после полной активации. Да и говорил он на нашем современном языке. Получается, что мой корабль передал ему эти знания о войне между Кайлайнами и остальными людьми. Когда это произошло? Несколько тысяч лет назад, ответила Киана после того, как я посмотрел на нее. Мы ждали от него ответ, но мозг базы продолжал молчать. Я подошел к стене, где, как я понимаю, было рабочее место. Провел рукой по панели, передавая туда часть энергии. Какой итог войны? Я даже вздрогнул от прозвучавшего в полной тишине голоса. Снова посмотрел на женщину. Миры Кайлайнов превратились в темные секторы с огромным количеством аномалий. Самые распространенные это гравитационные. Но как говорят, что там существуют даже ксионные аномалии и еще какие-то, но я не интересовалась подробно этим вопросом. Мы снова ждали ответ, но вновь мозг решил помолчать. Хотя почему решил? Решила. Ведь голос то женский. И тут меня осенило. А имя у тебя есть? Ведь если это биологический разум, пусть и искусственный, то имя должно быть. По крайней мере, все известные разумные пользуются именами. Дайна, услышал я знакомое слово. А для чего была создана эта база? Закрытая информация. Пошли за грибами, а то я жуть как хочу есть. Киана, приблизившись, взяла меня за руку и потащила за собой. Как ты можешь так долго без еды? По пути обратно меня посетила одна идея, которую я решил сразу проверить. И ведь оказался прав. Синтезатор пищи мог использовать и натуральные продукты. Очень ограничено по блюдам, но все же хоть какое-то разнообразие. Оказывается, в выдвинувшемся из стены агрегате имелось 5 небольших контейнеров для натуральных продуктов и еще один для воды. 3 отделения мы заполнили грибами, получив на выходе нечто жареных грибов в грибной подливе. Но после того, что мы употребляли в последнее время, она нам показалась пищей из самого дорогого ресторана. После очень сытного обеда, мы уснули. «Просыпайся!» Какой-то женский голос вывел меня из состояния сна. «Ма, дай еще поспать немного!» Отмахнулся я рукой и резко сел. Блин, настолько натуральный сон я видел, и снилась мне моя мама, такой, как я ее запомнил, веселой с какой-то загадочной грустью в глазах. «Клайн, это ты?» Не могла дать поспать хоть еще немного. «Да, мозг космического корабля зовут Клайн». Собственно, сам корабль имел то же самое имя, как было принято у Кайлайнов. «Дайна полностью активирована и ей необходимо поговорить с тобой наедине». Я направился в центральное помещение, где в метре над полом парила хозяйка этого сооружения. Как только я подошел к Дайне, справа от меня появилось изображение незнакомой женщины. Голограмма, но не полупрозрачная, как экраны в космическом корабле, а словно настоящая. Я даже хотел потрогать ее, как раздался голос Дайны. «Потомок Лилис и Лина, и если ты меня слышишь, значит 2 главных из 5 вероятностных узлов будущего пройдено успешно. Опасайся тьмы и ищи наследие. Только с его помощью ты сможешь ее победить. Сердце подскажет, где искать». Глава 11. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, научно-исследовательская база Дайна. Изображение женщины исчезло, а я так и стоял с открытым ртом. С одной стороны, как-то не верилось, что это относилось ко мне, а с другой, очень этого хотелось. Мол, это я такой самый-самый. Внутри себя прекрасно понимал, что это совпадение, пусть я и являюсь создателем, как говорят Найги. Хотя с некоторой долей вероятности могу претендовать на звание потомка, так как имя моей мамы было Лина. А вот первое я где-то слышал, правда, где не помню, да и мало в мирах женских имен. Покачав головой, я пробормотал. «И что это было? Где?» – спросила Дайна. «Ну, вот то, что ты показала». «Я ничего не показывала», – возразила она. «Ну, вот здесь появилась голограмма женщины, и она выдала сообщение». «Здесь ничего не было», – ответила Дайна. «Тебе надо отдохнуть, а то из-за ментального перенапряжения начались галлюцинации. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. Да не могла это быть галлюцинация, как не могло быть и ментальное воздействие». «Подтверждаю», — отозвался на мои мысли симбиант. «Это не галлюцинация. Скорее всего, специальный код или ментальная закладка у Дайны, срабатывающая при определенных условиях. Я даже уверен, что в данную минуту этот код уничтожен. И он же отключил все системы наблюдения, что мозг базы ничего не видел, не слышал и не помнит.